Алло. Алло, добрый день, добрый вечер. Добрый день, добрый вечер, да, слушаю вас. А вы нам звонили, вы хотели заказать билет? Да, конечно. Да, куда вы хотели полететь? Ой, я хотел бы полететь в твою попку. В мою попку? Совершенно верно. Ну, вы, наверное, не туда звоните. Ну, как это, подожди. Ну, если в твою, то тебе. Все нормально. А вам, может, дать номер генерального директора? Ты предлагаешь мне в его попку слетать? А, ну, это мужчина. Если вы гей, то непосредственно... Ну, ты знаешь, пидор не тот, кто ебет, а тот, кого ебут. Запомни это. На всякий случай. Ага, вы, наверное, ошиблись с номером или что? А как вас зовут? Вы Евгений, правильно же я записала? Да, да, совершенно верно. Почему-то голос у вас очень знаком. Возможно, возможно. Ага, так куда вы хотели полететь? Я же сказал, в вашу попку. Давайте я вам сейчас передам трубку генеральному директору. Его зовут Кирилл Игоревич. Давай. Алло. Алло, Кирилл Игоревич? Да. Слушайте, а что у вас такие сотрудницы несговорчивые? А что вы хотели? Ну, я хотел ей трахнуть ее в пердак, а она против. В чем проблема, не понимаю. Это шутка? Какие могут быть шутки, алло? А вы из какого города звоните? Из Москвы. Из Москвы? Да. А это вы нам сегодня в 6:30 звонили? Возможно, возможно. Возможно? Да. Или вы звонили в 6:30? Вы от организации или от личного? Нет, нет, я от себя. Физическое лицо? Физическое, физическое. Просто я нового не понимаю, это шутка или что вообще? А что в этом смешного, ну, я не могу понять? Нет, ну подождите, вы сами понимаете, это довольно-таки странная вещь. Там, что я странного в том, чтобы трахать тёлку в жопу? Администратору и так далее, но это как-то, ну, не слишком адекватно, правильно? Ну, не знаю, для кого как, для меня вполне адекватно. Ну так, короче, то летим или не летим? Адекватно заводить, подождите, вполне адекватно заводить в авиакомпанию и просить полететь в попку администратору. Совершенно верно. Летим или вы не летим? Серьезно? Вы серьезно? Это адекватно? Абсолютно. А как вы представляете себе полететь в попку администратора? Вам, то есть, выписать билеты, чтобы вы полетели в попку администратора? Совершенно верно. Посадочный талон. Ну, все по правилам должно быть. Ну, ладно, не посадочный, засадочный. Подождите, подождите. Так. А, подождите, откуда вы вообще о нас узнали тогда? Ну, интернет, естественно. Интернет, естественно? То есть вам нужно полететь в попку нашей администраторше? Совершенно верно. Слушайте, вы меня переспрашиваете уже который раз. У вас проблемы с восприятием информации или с чем? Не пойму. Ну, вы же понимаете, ну это же сильнее. Это что? Ну, ахинея. Ахинея. Угу. То есть, как я понимаю, вы не можете удовлетворить мое желание с полетом в попку вашему администратору. Нет, ну подождите, вы вообще спите с женщинами? Периодически. И вы каждый раз выписываете себе билеты, чтобы с ним... Нет, иногда, что? Иногда я как заяц-безбилетник туда залетаю. Безбилетник? То есть заяц? То есть вы зайцем летаете, что ли, или что? И зайцем, и кроликом, и раком иногда. По-всякому. Так. А как вас зовут? Евгений. А фамилия? Вольнов. Я просто знаю Евгения Вольнова, что голос на него не похож. Вы знаете Евгения Вольнова, очень интересно. Ну, да, видимо, вы какого-то... Я слушал его пранк по так. поводу ебанутой тетки и Билайна. А, это ебанутая, которая клиентка, которая ебет мозги техподдержки? Ну да, есть такая. Да, да, кстати, ну, если... Я думаю, что, конечно, вы уже Евгений Вольнов, вот что я думаю. Лже-Евгений Вольнов? Ну, думаю, вы меня поймете. Да-да-да, мне очень пранк понравился, который был то, что вот эту бабу ебали ей мозги, подолку Евгений был с ней вежлив и так далее. Так. А потом с ней, ни с того ни с сего сказал, по-моему, вы просто ебанутая. Ну так, естественно, она же ебанутая, блядь. На этом моменте я вообще был в шоке просто. Ну, только ради этого момента и стоит его слушать. Не, ну, подождите, стойте. Ну, голос же, ну, не похож, ну, что такое? Ну, так ты ж по телефону меня слушаешь сейчас. Ты понимаешь, что количество... Значит, палишь едого голос, да, Бальца? В смысле палишь? Ну, не этот голос, ну, не тот, ну, в натуре не тот. Еще раз говорю, ты слышишь меня сейчас в телефоне. Количество частот, которые ты можешь услышать при прослушивании аудиофайла MP3, куда выше, чем при телефонном разговоре. Ну хорошо, если вот ты утверждаешь, ты Евгений Вольнов, с какой целью ты звонил? В чем прикол звонить? Я никому не звонил, это мне позвонил, у меня входящий звонок. Откуда я знаю, кто ты вообще так и откуда этот звонок? Сейчас позвонили, потому что я, насколько знаю, ты позвонил в наше агентство. Нет, я никуда не звонил. До этого попросил билеты. Нет, звонил кто-то другой и оставил мой номер. То есть звонил кто-то другой и оставил твой номер? Совершенно верно. Просто такая ситуация, днем, не днем, а под конец рабочего дня позвонили, оставили номера, причем оставили какой-то мобильный, какой-то домашний оставили. Да. Вот. То есть это ты был или нет? Нет. Нахуй мне тебе звонить? Кто ты такой? Я даже не знаю, кто ты. Так ты не мне звонил, ты звонил в агентство наше. Никуда еще... Так, все, короче, ты понял, что я никуда не звонил или не понял? Че ж ты такой деревянный, Валя, а? Ладно, хорошо, я тебе верю. Слушай, Евген, в натуре ты, что ли? Нет, это не я. Я вот очень твой большой фанат. Вот с девушкой с моей постоянно ругаемся, я слушаю твои пранки. А зачем вы с ней ругаетесь? Вот. Ну, вот ей не нравится вот эта чернуха. Конечно, вот знаешь что, вот ты меня вот очень поддерживаешь, серьезно говорю. Вот я даже слушаю твои пранки, когда на обед с работы возвращаюсь, чтобы как бы переключиться на какую-то другую волну вот с этой системы. Красавчик. Слушаю твои пранки. Но чернухи, ну вот есть чернуха. Вот единственное, что мне не очень нравится, когда ты говоришь, что выкапываешь, мам. Слишком чернуха, слишком. Да ты просто хомячок, бралфак, это нормально. О, нет, я не хомячок. Ты вот сейчас очень ошибаешься. О, да. Нет, ну это чернуха, ну согласись, чернуха, ну прям вообще пиздец чернуха. Если ты не можешь спокойно это воспринимать, то ты хомячок. Просто банально, ну как бы, как объяснить, ну в коем роде отвращение, ну как можно выкапывать трубы и... Лопатой, дружище, лопатой. Даже пускай это шутка, ну какая, ну совсем чернуха, ну прям чернуха. А так, конечно, ебать мам, это смешно, это весело. Это согласен с этим. Угу. Алло. Ну, алло, и что ты мне сейчас скажешь? Продолжай в том же духе. Угу. Радуй нас. Угу. Действительно радуешь. И я тебе серьезно говорю. У меня в интернете только один персонаж радует. Это Евгений Вольнов. Вот прям вот твое мышление, как ты вот этих ебаных педоборцов вылавливаешь, вот стоп-хамовцев, меня все эти пидорасы бесят. Вот все они бесят. И вот ты как бы тем самым, вот как бы как за меня, что ли, заступаешь или что-то, вот согласен с тобой. Бля, вот сейчас по смеху узнал, что ты, точно ты. Но голос немного не похож. Ладно, в общем, это, слышишь, администраторши, привет. Я жду, значит, на электронную почту. Что на электронную почту? Билеты жду. Вы заказываете билет. Так ты на полном серьезе, тебе билет нужен? Да. До Кудова? Я же сказал уже до Кудова. До ануса твоего администратора. До куда-нибудь тебе билет нужен, да? Ну нет, не до куда-нибудь, вполне конкретно куда. До прямой кишки. А, все, вспомнил. Ну нет уж, такие билетики, это для меня. Ага, для тебя, я понял. А для меня зажал, значит, да? Сучонок. Ну, зажал для тебя, конечно. Все понятно. Сам понимаешь, мужик, чувство собственное.